Удивительно, но факт. Люди, человечество, имея такую уникальную возможность получения любых знаний, ранее недоступных, через меня или от меня, Создателя, совсем ее не используют. Я уже говорил, что даю знания о мирах, о взаимопроникновении миров, о вибрационном ритме, о самом человеке. Но даю я эти знания в том объеме, который доступен и необходим человеку, чтобы понять себя, действительно найти свое место во Вселенной, в космосе. Но как много вопросов остается за кадром, которые люди могли бы узнать только от меня. Начнем хотя бы с самого простого. С воды. Или, например, с электрического тока, которыми человек примитивно пользуется, не задумываясь о природе их происхождения. Вопросы, которые я слышу, задаются только некоторыми продвинутыми людьми и в основном касаются философских вопросов смысла жизни, отношений полов и взаимоотношений людей различных верований или религий. Безусловно, человеку необходимо понимать философию жизни, но эти знания я даю постепенно, и поэтому понимание этих вопросов приходит по мере поступления моих знаний. Эти знания мои нужно принимать безоговорочно, ибо они есть истина. А продолжение обсуждения философии жизни в прессе или в интернете, зная мою позицию, это уже просто пустая трата времени. Нельзя пить воду из лужи. Там нет чистой воды. А есть она только в одном месте. Она есть только в моем роднике. Ибо я даю ее из тонких, пока недоступных вам миров. Возвращаясь к воде, могу сказать, что сейчас огромное количество ученых всего мира наконец обратили внимание на уникальные свойства воды и сконцентрировали свои усилия на исследовании ее как физической, плотной и мыслящей материи. Я вам уже давно говорил, что все на этой планете есть вибрационный ряд разных частот, и поэтому все сущее есть живое, различие между которыми заключается лишь в диапазоне частот вибрации. Все выделяет и поглощает энергию. Другое дело, в каком объеме. Но все информационное пространство Земли заполнено, что позволяет мне и высшим божественным силам знать или иметь всю информацию о том, что происходит на Земле, и в каком состоянии она находится, и что нам ждать от вас, главных преобразователей природы. Первая и главнейшая ошибка человека заключается в том, что человек все века пытался перестроить, перекроить мир под себя, под свои требования, под создание комфортных условий для своего короткого пребывания на Земле. Человек за тысячелетия не захотел понять, что нельзя перестраивать то, чего не понимаешь, и то, что тебе не принадлежит. Прежде чем что-либо перестраивать, в этом едином, сбалансированном энергетическом пространстве нужно было понять, постичь это пространство не только на микро, но и на макроуровне. Нужно было понять свое место в этом информационном пространстве. Человек должен был бы задуматься над тем, что же такое этот окружающий физический мир и какие полевые структуры в нем присутствуют, для чего и какая форма взаимоотношений, взаимопроникновений существует в этом и других мирах. Я, конечно, понимаю, что такого рода вопросы не мог сформулировать человек древних времен. Но этот человек на интуитивном уровне мог использовать силы, данные природой, даже без наличия точных научных знаний. Этот важнейший вопрос, куда шло и идет человечество, мы еще обсудим обязательно. А сейчас я хотел бы кратко, раз вопрос поставлен, объяснить, что такое вода и что даст вам информацию о ней для постижения мира и истины. Невероятно, но факт. Эта простая, казалось бы, вода есть хранитель информации Земли, есть та материя физического мира, в которой сохранена и накапливается информация из всех плотных и тонких миров Вселенной. Поэтому вода несет информацию обо всем, в том числе и о человеке, который на 80% состоит из нее. Вода есть все на Земле. Только она создает условия выживания всего сущего на ней. Все состоит из воды. Вода есть память Земли обо всем и о каждом. Вода есть волновод передачи информации. Она есть живая память, могущая не только пассивно накапливать энергию или информацию, потому что информация тоже есть энергия, но и управлять этой информацией в зависимости от условий хранения и использования. Вода знает все об этом мире. Она перекачивает и хранит это одновременно. Несмотря на свою, казалось бы, простую структуру, несет не только полнейшую информацию о мире, но и передает ее в космос, являясь главной матрицей Земли. Вода создает вибрационную платформу Земли. Ей дано право и обязательство хранить мир, защищать его от жесткого излучения космоса и обеспечивать существование различных форм материи. Человек еще не осознал могущество воды, не понял ее возможности как информационной живой материи, как материи, имеющей божественное происхождение, как хранителя жизни на Земле. Воде дано право также не только хранить жизнь, но и управлять ею на том уровне энергии, который называется атмосферой жизни и базисом развития живой материи. Вода создает условия жизни. Она есть божественный природный компьютер Земли. Она есть живая матрица физического мира, силы и возможности которого человек еще не научился использовать, ибо не понимает природы ее происхождения. Поймите, что природа и система миров созданы мной, и все то, что вы изобретаете, давно есть на Земле.